Глава 14. Лика не решилась бы назвать их с Владимиром отношения романом. Да и вообще обозначить их каким бы то ни было привычным названием. Они ни о чем не договаривались, ничего не обещали друг другу. Володя не спрашивал ее о прошлом, не допытывался, ждет ли ее кто-нибудь в Москве. Она же знала, что у него в Москве осталась семья, жена, дети, но, в свою очередь, никаких вопросов не задавала. Словно они заключили негласный пакт о ненападении, невмешательстве в частную жизнь друг друга. Лика отчетливо запомнила тот первый вечер, когда она впервые вошла в его номер в кабульской гостинице, уже после того, как Владимира выписали из госпиталя. Она тихо прошмыгнула по коридору и чуть слышно постучала по двери костяшками пальцев. Дверь распахнулась сразу же, как будто он знал, что она придет, чувствовал и выжидал в своей засаде. Лику словно обожгло темным, откровенным взглядом его глаз, она невольно даже отступила. Он же положил руку ей на плечо, властно, уверенно, будто имел на это узаконенное самой природой право, заставил войти. И Лика послушалась, подчинилась, как подчиняются вожаку стаи. Все, что произошло в эту ночь, разбудило в ней что-то ранее неведомое, глубоко дремавшее где-то внутри, плотскую животную радость брать и отдавать без остатка, не оглядываясь, не думая, не разбираясь в теснившихся в груди чувствах. Через несколько часов она поднялась с узкой неудобной гостиничной кровати, накинула рубашку, еле слышно прошептала: «Я пойду к себе, хорошо?» Он не удержал ее, лишь быстро притянул к себе, скользнул губами по виску и отпустил: «Иди». Она обернулась у выхода. Он лежал, откинувшись на подушке, спокойный, сильный, загорелый. Лишь на плече выделялась белая полоса бинтов. Бенгальский тигр в своем укрытии. И Лика на мгновение удивилась, почему же рядом с ним ее не посещает это, испытанное уже однажды, чувство защищенности, надежности, тепла. Нет, несмотря на всю свою силу и ловкость, Владимир оставался зверем-одиночкой. Он не жалел ее, не обещал поддержку и опору. Брал, что хотел, и отпускал, не чувствуя за собой никакой ответственности. И Лика с удивлением поняла, что именно это ей и нравится. Свобода и независимость двух случайно встретившихся и готовых в любой момент разбежаться диких кошек. С ним, конечно, было удивительно интересно. Теперь, когда Лика проявила себя в опасной ситуации, он больше не боялся брать ее на сложное задание наравне с другими ребятами. Лике нравилось сидеть рядом с ним в кабине стрекочущего вертолета, смотреть вниз на темную, растрескавшуюся землю, пересеченную пыльными полосами дорог, на приткнувшиеся друг к другу каменные домики деревень, на изгибы коричневых гор. Нравилось, как четко, немногословно он обрисовывал план действий, как кратко и емко давал указания ей и ребятам. Правки, которые он вносил в написанные ею заметки, всегда были справедливыми, точными. Он учил ее не поддаваться эмоциям, не превращать статью в поток сознания, а четко структурировать материал, не допускать случайных слов, безжалостно вычеркивать лишнее. Случалось, иногда она спрашивала его, одевавшегося, чтобы отправиться добывать какой-нибудь особо ценный репортаж. «Когда ты будешь? К вечеру или завтра?» Он коротко усмехался, застегивая на груди рубашку. «Если буду, если...» «Не надо так говорить». И Лика, напуганная, ошеломленная его неколебимым спокойствием, подходила сзади, обхватывала его руками за плечи, прижималась всем телом к горячей спине, ощущая, как играют мускулы под рубашкой. Вдыхала острый запах его тела, прикасалась губами к докрасно загоревшей шее. Он резко разворачивался к ней, целовал быстро и жадно. Затем, чуть отстранившись, дотрагивался до виска, проводил пальцем по белой галочке шрама, появившегося после того взрыва. «Не трусь, все будет хорошо». И исчезал за дверью. Немного пугали его деспотизм, жестокость, несгибаемость, порой граничившая с полной бесчувственностью. Лике навсегда запомнился тот день, когда их группа вела репортаж прямо с места проведения операции. Запах гари и крови, не умолкавший ни на минуту грохот стрельбы и разрывов, рев тяжелых военных машин, потемневшее небо над головой. Лика бежала вдоль домов маленькой деревушки, у которой разворачивалась операция, пригнувшись, вжав голову в плечи. Стреляли чуть в стороне, левее, но случайная пуля могла попасть и сюда. Задыхаясь, она наговаривала в диктофон: «Сейчас 8:30 по кабульскому времени. В операции участвуют около 200 маджахедов. Мы приближаемся к посту, темнеет. Вперед вырывается группа атаки, 15-20 человек, вооруженных калашниковыми». Она споткнулась о что-то темное, не удержавшись на ногах, рухнула на колени и только тут поняла, что преградившая ей дорогу черная груда была местной женщиной, убитой случайной пулей. Наклонившись, Лика смогла рассмотреть точеные черты совсем еще молодого лица, прилипшую к щеке темную прядь волос, выбившуюся из-под платка, приоткрытые губы. Рядом валялась слетевшая с ноги убитой туфля без задника. На секунду Лике показалось, что женщина еще жива. Сбоку, где темное платье сбилось в пыльный, пропитанный кровью ком, что-то шевелилось. Лика откинула в сторону тряпье и вскрикнула. Рядом с женщиной копошился ребенок, маленький, меньше года от роду. Наверное, услышав пальбу, мать обезумела от ужаса и кинулась прочь из дому с мальчиком на руках. «Маленький», — как можно спокойнее, ласковее произнесла Лика, — «иди сюда, не бойся». Она протянула руку к мальчику, и тот доверчиво ухватился за ее палец. Лика приподняла его на руки, прижала к себе. Ребенок не плакал, лишь моргал черными, как маслина, глазами. Бедный малыш, он, должно быть, даже не понял, что случилось. Куда девалось то теплое, доброе, мягкое, что звалось мамой, пело песни, качало на руках, целовало в пухлые щеки. Что теперь делать? Куда с ним бежать? Ведь нельзя же оставить его одного здесь, на пыльной дороге. Может, забрать его с собой в Кабул? Лика осторожно покачала мальчика, растерянно оглядываясь по сторонам. «Положи ребенка», — вдруг раздался над ухом сухой властный голос. Лика обернулась и увидела Владимира. «Слава богу, ты здесь. Видишь, его мать застрелили. Я не знаю, что с ним делать. Оставь его тут и беги к машине. Мы сейчас отходим». Володя даже не взглянул на ребенка. Махнул рукой куда-то в сторону, обозначая, где ждет их джип. «Володя, ты не понял?» — не отставала Лика. «Этот мальчик один остался. Как же я его брошу? Он ведь погибнет». «А что ты собираешься с ним делать? Усыновить, увезти в Москву? Он из этой деревни, его подберут». «А если не подберут?» — запальчиво возразила она. «Лика, идет война. Ты думаешь, это первый ребенок, который здесь погибнет? Некогда разговаривать, пошли». Он быстро пошел вперед, давая ей понять, что разговор окончен. Лика не двинулась с места, отчаянно прижимая мальчика к себе. Неожиданно вспомнилось почему-то детство. Как вот так же хваталась она, вцепляясь изо всех сил, в вечно спешащую, убегающую по своим делам мать. Как отдирали ее от матери, разжимали судорожно сжатые руки. «Господи, да зачем все это? Зачем вся эта нелепая, страшная жизнь? Кому нужна эта проклятая ревущая мясорубка, перемалывающая тысячи и тысячи людей, если в результате ломается самое важное в жизни, и ребенок, беспомощный маленький человечек, остается один без мамы? Ведь человек создан для того, чтобы продолжать свой род, продолжать жизнь на земле. Он же только и делает, что уничтожает ее с каким-то остервенением, и кому, как не ей». Женщине, которой дарить жизнь не дано природой, так остро понимать нелепость всего происходящего. Из-за стены донесся какой-то шорох, приглушенный шепот, и Лика увидела делавшую ей знаки местную старуху. Она что-то лопотала на непонятном Лике наречии и указывала на ребенка. Лика перегнулась к ней и передала мальчика на руки престарелой афганке. Та стрельнула на нее черными горящими глазами из-под надвинутого на лоб платка и жестко каркнула что-то. Лика не поняла, поблагодарила она ее или обругала. Мальчик обхватил женщину ручонками за шею, а Лика, взглянув на него в последний раз, побежала к машине. Опубликовать зарисовку о копошащемся у груди застреленной женщины ребенке ей, конечно же, не разрешили. Писать следовало лишь о благах, которые несли доблестные советские воины угнетенному афганскому народу. Издержки военного положения не должны были беспокоить рядового советского читателя. Кажется, после того случая Лика впервые задумалась о моральной стороне выбранной ею профессии. Конечно, нести людям правду о войне, рассказывать о том, чего никто из мирных жителей не видит, это нужное и благородное дело. Но зачем же, пользуясь человеческими страданиями, множить ложь, описывать войну не как грязь и боль, а как череду безболезненных победоносных операций? И хищный азарт, охватывавший Владимира под глухой рокот разрывов, и темный огонь, разгоравшийся в его глазах, теперь скорее пугали ее, и непонятным было, человек ли он, этот беспомощный, стремительный, опьяненный запахом крови дикарь или жестокий зверь, не знающий пощады. Ей, впервые оказавшейся в зоне военных действий, непонятно было, что солдат, однажды попавший в эпицентр вооруженного конфликта, внутренне переламывается раз и навсегда. Возможно, победить в себе сострадание и сопереживание – единственный способ выжить и не сойти с ума, равно как для хирурга недопустимой является личная жалость к пациенту. Вероятно, когда-то и Владимир, как и Лика, задавался теми же извечными вопросами, ответа на которые найти еще никому не удалось. Однако участие в качестве журналиста во всех локальных войнах, в которые ввязывался СССР, превратило его в того человека, с которым довелось встретиться молодой и наивной, алчущей правды и мировой справедливости Лике. Для него навсегда теперь именно с войной было связано представление о полноте жизни, о ее настоящих красках. Только оказавшись здесь, он чувствовал себя по-настоящему живым. И мирная московская жизнь, преподавательская деятельность, преданная жена и двое дрочливых сыновей становились призрачными, хоть и приятными воспоминаниями. Втайне он иногда даже гордился тем, что вынужден отказываться от благ спокойной жизни, задвигать в дальний ящик свое семейное благополучие, отдавая свой мужской долг стране. Словом, ужасы войны никоим образом не могли нарушить внутреннюю гармонию этого вечного странника. С Ликой такого превращения не случилось. Теперь она уже не рвалась впереди всей группы на опасное задание, уже не билась за право написать в заметке чуть больше правды, чем было принято. Все больше молчала на общих совещаниях, хмурилась, прикусив кончик неизменной сигареты. Почти 3 года, проведенные ею здесь, научили ее выдержке, мужеству, быстроте реакции, но заставить предать убеждения так и не смогли. Владимир постучал в дверь ее номера почти ночью. Лика, уже задремавшая, соскользнула с кровати, прошлепала босыми ногами по полу, откинула задвижку. В последнее время эти ночные визиты случались не слишком часто. Володя, кажется, уловил своим животным чутьем отчуждение, поселившееся в ее душе, и отошел в сторону, ни о чем не спрашивая, ни о каких своих правах не заявляя. И редкими стали их ночные встречи, дарившие острое ощущение спонтанности, случайности, схлестнувшие двух так и не сумевших понять друг друга людей. Лика открыла. Он быстро прошел в ее комнату, не привлек к себе, не поцеловал, присел на подоконник, вытащил из кармана сигареты. Что случилось? Удивилась она этому странному, нетипичному для него поведению. «Только что сообщили», — бросил он. «В СССР принято решение о выводе войск из Афганистана. Нас отправляют домой». «Домой?» — ахнула Лика. Она не знала, не понимала, чего было больше в охватившем ее волнении — радости или страха. Вернуться в Москву, пройти по Тверскому бульвару, посидеть в сквере у патриарших, съесть мороженое в кафе «Лира». Но ведь целых 3 года вся ее жизнь была здесь. Страшная, жестокая, грязная, душная, но привычная ее жизнь. А комната с голубыми обоями, раскидистая липа под окном, громовой голос бабы Нинки — все это казалось давним сном, полузабытым, стертым воспоминанием. Как вернуться после всего, что было? Как носить платье и туфли, когда к телу, кажется, намертво приросли военные штаны и тяжелые ботинки? Как это идти по улице, не прислушиваясь к звукам разрывов, не вжимая голову в плечи? Как? как снова увидеть Андрея после трех пролетевших лет. Задыхаясь, вбившихся в груди вопросов, она опустилась рядом с ним на подоконник, привычным жестом вынула из его губ сигарету, глубоко затянулась. Володя, не говоря ни слова, вдруг накрыл ее руку широкой горячей ладонью. Она взглянула на него, ресницы дрогнули. Смущенная тяжелым пристальным взглядом Володи, Лика поняла, что он впервые за все это время, впервые за эти годы думает об их будущем. Как сложится там, в Москве, то, что было так просто и понятно здесь? Она потупилась, сжала его пальцы. Вернулось то почти забытое ощущение панического страха, мучившее ее в Москве после ночи, проведенной с Андреем. Все слишком сложно, запутанно, неясно. Все слишком завязано на будущее, которого тут просто не существует. Внизу, на первом этаже гостиницы, затопали, заговорили. Отрывисто крикнул кто-то. Простучали через двор тяжелые шаги. «Водка! У кого водка есть?» — вопили в коридоре. Наверное, до всех уже дошла весть о возвращении домой. Гостиница ожила, забурлила, заторопилась. Лишь Лика и Владимир все так же молча сидели на подоконнике, по очереди затягиваясь одной на двоих сигаретой.